рассказывающий о бесчисленных битвах и победах умирающего титана. Я сумел раздуть в нем огонь жизни. И в память о своем народе Улит решил трижды послужить мне. Первой его услугой было то, что он перенес меня на Фокус. Эрлех, узнав о предательстве Навагии своего брата, поклялся искупить вину своей крови. Он многому научился по книгам Нанарбека. Вместе с Эрлехом я на Улите через все заслоны Сатара снова вернулся на планету Текла со всеми предосторожностями. Мы перенесли в Улита ледяное тельце моей дочери Дождилики. Последний перелет Улит сделал к планете Фарналь, где проходил галактический тракт. Там у тракта Улит и умер. Эрлех же взял тело Дождилики и велел мне через 3 дня прийти туда, где он решил укрыться. Я выждал этот срок и пошел по следам Эрлеха. Пирамидки из булыжников вывели меня к маленькому гроту в утесе. В глубине пещеры на полу лежал Эрлех, мертвый и ледяной, какой была Дождилика. А девочка, живая и невредимая, играла камешками на склоне. Пользуясь знаниями Нанарбека, Эрлех поменялся с ней жизнью, искупая вину своего брата Крумлеха. Последний друг покинул меня. Вместе с дочкой я пошел по галактическому тракту. Много лет длился наш путь. Бесчисленное множество миров сменилось перед нашими глазами. Когда Дождилика выросла, я построил ей корабль, парусник. Галактика не знала корабля лучше парусника, и даже если галактический тормоз никогда не будет запущен, моя жизнь уже прожита не зря, потому что я построил парусник. Все лучшее, что есть в мироздании, я воплотил в нем. Он — та истина, которую я смог постичь. А парусники мы вернулись в Церу. Миновало 333 года с того дня, как в Млечный Путь пришел Силан Требран, который помог мне вырвать у Сатара тайну Валатурба. Орден Силанта в галактике с цветущий куст каждые 333 года высылает к нам по Силанту. Почти все они гибнут, или уничтоженные Сатаром, или утонув в Орпотени. Но я все равно ждал метагалактианина и, оставив Дождилику с парусником на Фокусе, отправился встречать его. На это и рассчитывали механоиды, устроив мне засаду у вечного маяка на Скут-полюсе в скоплении ящера. Взяв меня в плен, они привезли меня на Илах, где я и томился, пока не пришел Силан Зелва. Ну, а что было дальше, тебе известно, мальчик. Вот и вся моя жизнь. Такая долгая и такая горькая. Я делал дело, пока еще никому не нужное. Я был жесток и принес много зла. Я не спас тех, кого мог спасти, и погубил тех, кто мне помогал. На мне тяжелые вериги человеческих смертей. Но все мои грехи и жертвы обретут воздаяние, став одухотворенностью мира. Я был корабельщиком и не отступил от замысла кораблей. Мои победы и несчастья, принесенные мною, зависели только от того, насколько верно я понимал волю мироздания. Если меня ждет кара, то не за порожденное мною горе, а за то, что я остался глух к неизмеримой красоте мира. Но слишком много я отдал и принял в себя сил, чтобы зажечь Сингуль, и теперь я подошел к пределу. Я знаю все, что будет с тобой, мой мальчик, и поэтому не буду просить у тебя обещаний. Но только ты береги Дождилику и парусник. Вам будет труднее, чем мне. Я благословляю вас, дети мои. И еще, прежде чем меня не станет, мой мальчик, ты понимаешь, что до тех пор, как я стал корабельщиком, я, как и все люди, имел свое имя. Хочешь его услышать? Слушай, в Нанарбеке меня звали Навк. Глава 22. Мгида. Предания не лгут, великой ткани одухотворенности мира —